Почему ты, ямщик, перестал песню петь? Приумолк ты какой-то унылый, колокольчик лишь твой продолжает звенеть, а тебя не слыхать, друг мой милый, колокольчик лишь твой продолжает звенеть, а тебя не слыхать, друг мой милый. Это было давно, год примерно назад, вез я девушку трактом почтовым, круглолица бела, словно тополь стройна, и покрыта платочком шелковым. Круглолица бела, словно тополь стройна, и покрыта платочком шелковым. Попросила она, чтоб я песню ей спел, я запел, и она подхватила. Кони мчали стрелой по дороге степной, как несла их нелегкая сила. Кони мчали стрелой по дороге степной, как несла их нелегкая сила. Вдруг жандармский разъезд перерезал нам путь, наша тройка как вкопана стала. Кто-то выстрелил вдруг прямо девушке в грудь, и она как цветочек завяла. Кто-то выстрелил вдруг прямо девушке в грудь, и она как цветочек завяла. Перед смертью она лишь успела сказать: из тюрьмы я, ямщик, убежала. Слишком рано пришлось за народ умереть, для народа я